Пальнуть из пушки может любой дурак, а вот освоить французские таблицы стрельбы дано не каждому. Надо не только обладать хорошим глазомером, но и знать арифметику с геометрией. Только за год Петр ничего не добился, зато показал свое нутро, начав злиться и пытаться срывать зло на нижних чинах с мастеровыми. Пока только огрызался и ругался, но до мордобоя осталось пару шагов. А затем это глупая истерика и марш-бросок. Получается, я потратил 3 года на воспитание и прививание ребенку здоровых ценностей, а какие-то гады все разрушили, причем сделали это достаточно быстро. Хотя, объективно, царевич не отличается особым умом и сообразительностью. Он в меру талантлив, в той же математике или языках, и все. Надо еще учитывать навыки интриганов. Они на этом собаку съели. Мне сложно тягаться с такими специалистами. Однако ребята и лицемерка Кирилловна не учли простой вещи. Для достижения своих целей я смету любое препятствие. Нет у меня ничего святого, кроме России. Пусть это звучит пафосно и не менее лицемерно. Рубить с плеча не буду. Надо изучить ситуацию и пообщаться с нашкодившим братцем. Вдруг все не так плохо. Баня готова, спрашиваю встречающую меня Аксинью. Зови банщика, вымыться хочу, а то весь промок от пота. Может, сначала поешь? Спросила нянька, встретившая меня в прихожей терема. Нет, поел в Коломенском. Скидываю кунтуш, сажусь на лавку и подаю ногу подбежавшему Ефиму. Слуга быстро стянул с меня ботинки, подав домашние тапочки. Эх, хорошо. А то излишне интенсивный ритм жизни мстит мне болью в ногах и спине. До усадьбы в Воробьёво, где располагается часть бойцов Дунина, мы добрались 2 часа. От Коломенского сюда не более 12 верст. Здесь сейчас моя дача, если можно так выразиться. «Этим сказать, чтобы готовились ублажать господина?» — с иронией спросила Аксинья, а подошедший Сава тихо фыркнул. «Наверное, развратничать прискакал. 2 дня мало было». У нас это обычный разговор. Нянька осуждает моих наложниц, вернее, любовниц. Насильно я в койку никого не тащу. Забавно, что она с девицами в нормальных отношениях. Те ей помогают, чем могут, стараясь всячески угодить. Однако нянька постоянно попрекает меня развратом и требует жениться. Так не проблема. Скоро смотри на невесту для Ивана, заодно себе супругу подберу. Самое смешное было, когда я в прошлом году попросил Саву найти мне девку для постельных утех. Но не сиволапую крестьянку, а более утонченную особу. Среди простонародья встречаются интересные экземпляры, но лет до 13. Затем девочек выдают замуж, да и работой гробят. Только я не педофил, и мне требовался особый типаж. Речь не о вешалках, которых в моем времени называют модельми, а вот девицы более плотного, я бы сказал, спортивного телосложения самое оно. Но и с дворянками есть о чем поговорить. Как без этого после секса? Дядька выслушал мои пожелания, поворчал и принялся за дело. Перед этим мы еле отразили нападки Аксинии, обвинившей меня чуть ли не в сатанизме. Саве тоже досталось. Да, содержанки в этом мире есть. Обычно бояре и дворяне просто пользуют дворовых девок, особо не заморачиваясь. Но эстеты покупают девиц из обедневших семейств, в основном однодворцев. Приличия, конечно, соблюдаются, и об этом принято помалкивать. В общем, Сава быстро выполнил поручение, приведя пяток девиц на выбор. Скажем так, мои ожидания оказались моими проблемами. Но она безрыбье и рак рыба. Я выбрал сразу парочку повыше ростом и меньше похожих на тумбочки с сиськами. Сначала было необычно, но затем все устаканилось. Счастливицы, получившие доступ к царскому телу, старались и проявляли завидное рвение. Но и потрохушки пришлись им по душе. Когда Аксинья перестала рычать на всех, как овчарка, девицы вообще оказались будто в сказке. А чего? Кормят, поят, работы мало, еще ублажают, дарят подарки и деньги для семьи выделяют. Пышноватых прелестниц звали Анфиса и Ульяна. Через 1,5 года активных постельных тренировок я вдруг понял, что могу поменять контингент. Девушки хороши, но не мой типаж. В результате я выдал обеих замуж, причем Улю за одного из людей, работавших в Воробьёво. Здесь у нас не только терем с огороженной территорией, где живу я, Но и казармы, склады, мастерские еще вырос целый поселок. Там живет обслуживающий персонал и мастера с семьями. Приданное женихов устроило, и обе девицы упорхнули строить семейную жизнь. К выбору нового контингента я подошел творчески. В детстве, по настоянию мамы, мне пришлось посещать художественную студию, хотя душа лежала к самбо. Через 3 года мучений все встало на свои места. Рембрандтом я не стал, но неплохо делаю наброски карандашом. Борюсь гораздо лучше, только в новом мире потребовалось умение рисовать. Хотя и навыки самбо пригодились. Облокотившись на стену, закрываю глаза и мысленно перемещаюсь на 1/2 года назад. Вот, смотри, кто мне нужен. Сую зашедшему Саве стопку бумаг с рисунками. Ростом повыше, я указал его в вершках. Объем талии и груди тоже измерь, там указано, что нужно. Толстожопые коровы с выменем мне без надобности. Измерительную ленту возьми у портного. Я ему их несколько подарил. У Аксини тоже есть, но ее... Прекращаю давать указания и перевожу взгляд на застывшего дядьку. Ёпт, не учел, что у него может случиться культурный шок. Так-то он мужчина взрослый. Есть дети, хотя жена померла. Но голых баб точно видел. В моем времени люди тоже все прекрасно знают. Однако эротика с порнографией пользуется большим спросом. Вот Савва и завис, разглядывая необычные картины. Вдруг в комнату тихо вошла Аксинья, начав разглядывать рисунки из-за плеча дядьки. Щеки женщины сразу заолели, а глаза опасно сверкнули. «Теперь понятно, чем ты здесь занимаешься. Картинки непотребные рассматриваешь», — прошепела она, чего Савва аж отскочил в сторону, прижав бумаги к груди. «Бесстыдник, борода уже седая, а туда же! А тебе все не имется. Опять какое-то непотребство придумал, еще и людей смущаешь! Вот я теперь точно батюшке Никите Васильевичу пожалуюсь!» Последние слова адресовались мне. Услышав угрозы, я заржал самым непотребным образом. Еще и дядька выглядел смешно. Касаемо поведения Аксиньи, должен же кто-то спускать царя на землю. Такое позволено только моим нянькам. А то я совсем возгоржусь. Хотя этот процесс уже необратим. Поверьте, устоять перед властью попросту невозможно. Тем более, когда ты самодержец всероссийский. Кстати, Савва рисунки так и не отдал, спрятав их от Аксиньи. Более того, дядька попросил нарисовать еще. Поэтому я иногда под настроение брал карандаш с бумагой и выдавал очередной эротический шедевр. Ха-ха. Нянька тоже не растерялась. Но она попросила нарисовать ее портрет, а также окружающие пейзажи терем и слуг. Я еще малость пошутил, изобразив шарж в меру своих скромных сил. Сначала женщина ничего не поняла, но затем долго хохотала, еле ее успокоили. Ведь на первом рисунке был изображен комический вариант Саввы. С тех пор я рисую бояр и иных чиновников на потеху нянькам. Ну и у меня появились 2 новые девицы. Блондинка Мария, роскошная даже по меркам 21 века. Этакая фитоняшка, только естественная. Вторую прелестницу зовут Дарья, она шатенка, немного худощавая, зато веселая и страстная до умопомрачения. Я называю ее Зажигалка, а Машу Эльза, как мультяшную героиню. Так и живу, используя свое высокое положение. Ага, тиран и сластолюбец. Глава 10. Главное, не спеши. На этих девицах свет клином не сошелся. Желающих породниться с нашим родом хватает. И кто откажется от такого доброго молодца? Хлопаю по плечу смущающегося Ивана. Пусть сначала пройдутся по залу туда-сюда несколько раз. Внимательно приглядись. Я особо указал, чтобы девицы белилами и прочими красками лицо не мазали, а сарафаны были легкие. На головы они наденут малые кокошники, чтобы волосы не скрывали. «А зачем такие сложности, Феденька? Ведь здесь собрались лучшие девицы России, и среди них не должно быть дурнушек», — ответил смущенный братец. «А далее все в руках Божьих, и как сердце подскажет. Вспомни историю, как батюшка матушку выбрал. И вообще, ты будто о породистой лошади говоришь, а не о моей будущей супруге». Смотрю на поэтически настроенного царевича и снова удивляюсь. «Где я ошибся?» Вроде внимательно следил за воспитанием детей Алексея Михайловича, начиная с Марии, которая старше меня на год. Вернее, обработке подверглось все семейство, ведь это ценнейший актив, и они должны быть моими союзниками. Со старшими вроде получилось. Сестрица благодарна за сам факт возможности устроить личную жизнь. Мужей мы выбирали вместе, но по весьма строгим критериям. Романтика и любовь — это хорошо, только не в нашем случае. Однако я не давил и старался донести свою правду. Пока все получилось. Мужья у сестер оказались нормальными, да и сами они счастливы. Мы ведь продолжаем общаться, и негатив скрыть сложно. С младшими все тоже ладилось, общий язык мы точно нашли. И вдруг история с Петром. Я поговорил с ним после беседы с Башмаковым. К сожалению, наши подозрения оправдались. Юношу не подменили, но его отношение ко мне резко изменилось. Плохо, что показательное наказание только усилило общий негативный эффект. Но ситуация усугубилась раньше. Снова мой промах. Слишком увлекся делами. Наверняка еще нашептали про жестокость царя к боярам с церковью, излишество и разврат. Для 13-летнего юноши это могло стать большим ударом. Он же верил старшему брату, который изображал собой всеведущего и доброго, заставляя смотреть на себя, как на икону. Понятно, что Петруша выразился иначе, начав сыпать обидами и упреками, когда мне удалось его разговорить. Пугало, что он старательно уклонялся от ответов, откуда такие мысли и кто рассказал ему о моих деяниях. Мол, слуги и окружающие сплетничают. «Ага, кто это у нас такой храбрый, что злословит о царе, пропускающем за утренние службы, или незаслуженно казнившим князя Черкасского?» Слуги этого делать не будут. Вернее, у них сплетни специфические. А здесь речь о сознательном подрыве моего авторитета. Даже не знаю, как теперь быть. Если взять за жабры Пронских и Леонтьевых, то это может сильнее ожесточить Петра. И чего делать с Натальей Кирилловной? А еще есть младшая сестренка, с которой я хочу ссориться меньше всего. Тут и еще наслаиваются мои требования о необходимости получения царевичем всестороннего образования. А он сам тяготеет исключительно к артиллерии и фортификации. Благо, хоть языки ему даются, а я периодически разговариваю с роднёй на польском или немецком. Помогает соревновательный эффект, ведь Иван и Наталья освоили еще и французский. Вот братец старается не отставать, ибо слишком завистлив и тщеславен. Эти черты характера начали проявляться именно в последний год. Пока я решил дать юноше шанс, может, несколько. В конце концов, его легко увлечь именно армейскими делами. Плохо, что не наблюдается желание глубже вникать в науки. Значит, пойдем немного иным путем. К арифметике и геометрии у Петра отторжения нет, скорее наоборот. Буду привязывать их к его желанию стрелять из пушек и строить укрепления. Тиммерману тоже сделаю внушение, чтобы голландец был более убедительным. Заодно начну разговаривать с братом на иностранных языках. Еще и по географии с обществознанием урок устрою. В жизни всякое может случиться. Вдруг мы с Иваном умрем, не оставив наследников. А так младший Романов получит более качественное образование. Да и его воспитанием я продолжаю заниматься, вдалбливая здоровые принципы, вроде 7 раз отмерь и 1 раз отрежь. И что голова дана человеку, чтобы думать, а не только в нее есть. Пока получается с переменным успехом. Что касается Ивана, то он образованный и толковый по меркам этого времени. А еще братец — домашний человек, чурающийся массовых мероприятий, предпочитая им общение с родственниками, прогулки и чтение. Я начал постепенно загружать его работой, собираясь со временем отдать Ивану Министерство финансов. Кому еще можно доверить столь важный пост? Злит меня излишний романтизм брата, более присущий какой-нибудь юной девице. В последнее время он увлекся рыцарскими романами, особенно когда освоил французский. Раньше интересовался историей, и вдруг такой поворот. Даже Петр изучает биографии великих деятелей прошлого, только с уклоном в полководцев. Но меня почти не волнует будущая семейная жизнь младшего Романова, в отличие от среднего. Велика вероятность, что Ваня попадет под влияние супруги. Или будет тяготиться ею, поняв со временем, что они абсолютно разные люди. Глупо рассуждать о подобном в 17 веке, но мне нужен здоровый тыл. К тому же хочется, чтобы близкие люди были счастливы. Вспоминаю недолгий счастливый период в жизни Федора. Ведь они жили с Агафьей Грушевской душа в душу. Это был не только политический, но и духовный союз двух людей, нашедших друг друга. Такое единение в принципе редкость, не говоря уж о браках монархов. Поэтому и мужей, и сестрам я подбирал весьма скрупулезно. Девицы готовы были выскочить за первого встречного. Утрирую, но ситуация похожая. Что касается Ивана, то он как телок, доверчивый и ведомый. Попадется в качестве жены невежда или стерва. То ничего хорошего из брака не выйдет. Во втором случае еще и я буду постоянно напрягаться, ожидая подставы или удара в спину. Для того и проводилась обработка восторженного молодого человека, дабы он начал думать головой, постаравшись исключить эмоции. Еще я ему девицу подложил, чтобы Ваня потренировался и знал, куда тыкаться в первую брачную ночь. Ха-ха. Шучу, просто необходимо сбить этот излишне восторженный настрой, иначе он бы продолжал считать секс таинством. Здесь постаралась травница Юлия, рекомендовав свою клиентку. Молодая женщина маялась без детей, ибо ее муж бесплоден. Вот мы и решили убить сразу двух зайцев. Ваня потренировался, а мадам получит долгожданного ребенка. Как там договаривались с ее супругом, мне без разницы. Дело это житейское и практикуется много веков. Главное, чтобы все происходило по взаимному согласию. Братец несколько раз посещал Воробьева, где происходили встречи. Значит, процесс ему понравился, и дамочка осталась довольной. Поверь, историю выбора невесты и последующую женитьбу нашего батюшки я знаю лучше тебя, отвечаю брату. И вначале он выбрал отнюдь не нашу матушку. Да и вокруг моего сватовства к Агафье было столько грязи с интригами, что вспомнить тошно. Судя по вздернувшимся бровям, наш домашний мальчик оставался в счастливом неведении, не зная, что Алексей Михайлович выбрал в жены Ефимию Всеволожскую. Из числа финалисток Алексей Михайлович выбрал Ефимию Всеволожскую, дочь касимского помещика Рафа Всеволожского. Однако, когда девушку начали готовить к свадьбе, она внезапно упала в обморок. Морозов объявил ее больной, и ее удалили из царских покоев. Вместо нее на очи царя представили Марию, дочь царского стольника Ильи Милославского. Девушка была на 5 лет старше жениха, но имела огромный плюс в глазах Морозова. Ее отец, как и все Милославские, принадлежал к Морозовской придворной партии. 16 января 1648 года состоялось венчание Алексея Михайловича и Марии Милославской. Марию Милославскую протолкнули позже, опорочив более удачливую, но не имеющую знатной родни конкурентку. Федора тоже долго пытались убедить, что Грушевская ему не подходит, но здесь коса нашла на камень. Кстати, как я ни пытался, но бояре продавили участие в смотре Прасковьи Салтыковой. Хотя в грамоте с описанием достоинств и требований к кандидаткам было четко написано, что она не должна быть старше Ивана более чем на год. Но вокруг выбора супруги брата разгорелись такие баталии, что я туда особо не лез. Вернее, поручил Башмакову и Пушкину проверить всю подноготную девиц, вычеркнув из списка претенденток более половины. В первую очередь речь шла о перестарках, уродинах и невеждах. Еще важно, чтобы ни один род не получил преимущество. Поэтому Борятинские и Волконские сразу отпадали, ведь они уже породнились с правящим семейством. Зато свой шанс получили менее родовитые семейства. Это для сестер я подбираю мужей строго из Рюриковичей, Гадеминовичей и Чингизидов. Брат может жениться и на простой дворянке. В итоге к смотру допущены 29 девиц, которые сейчас начнут по одной заходить в палаты. Претендентка должна продефилировать пару раз по немалому помещению, а затем рассказать о себе, уложившись в 5 минут. Это примерно 450 слов, если говорить спокойным тоном и не спешить. А вот далее византийский стиль выбора невест претерпит некоторые изменения. Иван остановится на 3 кандидатках, может 4, но не более. И ему предстоят встречи с ними в Коломенском под присмотром родственниц девушки и Екатерины с Марией Романовых. Молодые должны нормально пообщаться, вместе отобедать, принять участие в играх и наших семейных забавах. Думаю, пара подобных встреч хватит, чтобы понять характер избранницы. Сложно, но счастье брата важнее. Кстати, отверженные девицы не будут особо переживать. Раз их выбрали в кандидатки невесты цареву брату, то это товар высшей категории, который расходится моментально. Не удивлюсь, что одновременно со свадьбой Ивана состоится еще 30 бракосочетаний. Ведь царский смотр — это важное светское событие, на которое съехались бояре и дворяне со всей страны. Ну и следом подтянулись купцы, мелкие торговцы, мастеровые и иной работный люд. Ведь такую толпу надо кормить, обслуживать и развлекать. К скоморохам у меня весьма строгое отношение. А вот несколько небольших кукольных театров и предтеча цирка уже работают в Москве. Я даже помог народу с размещением, разбив несколько полевых лагерей из шатров и палаток. Все сделано по лекалам классического каструма, который обеспечен доставкой всего необходимого, в первую очередь воды и провизии. Естественно, кемпинги разделены по классам, исходя из происхождения и достатка публики. К моему удивлению, там остановилось немало дворян. Не у всех есть родня или деньги на постоялые дворы, которые буквально забиты. Многие приехали посмотреть на стремительно меняющийся город, да и развлекательная составляющая у нас на высоте. Тот же Кубок России по лапте. Не удивлюсь, что большинство гостей — это фанаты из разных городов. Ведь в соревновании примет участие 8 команд из Москвы, Нижнего Новгорода, Твери, Ярославля и Коломны. Думаю, сделать соревнования регулярными и расширить программу за счет дартса, серсо и шахмат. Народ попроще будет развлекаться борьбой, которую я внедряю вместо кулачных боев. Нет, умение драться, особенно стенка на стенку, очень полезная штука. Особенно для будущих пехотных полков, которые будут оснащены ружьями со штыками. Там важно чувство плеча, формируемое при битве стенка на стенку. Но уж больно много травм от этих боев, часто превращающихся в побоище. Я достаточно серьезно занимался самбо в юности, поэтому за 2 года привил военным любовь к новой забаве. В этом времени хватает похожих дисциплин вроде борьбы охотницкой в схватку или на поясах. Только самбо — это совершенно иной уровень, что сразу поняли вояки. В серсо и шахматы играют все сословия, но больше знать. Дартс же стал универсальной забавой, любимой всеми слоями общества. Понятное дело, что крестьян это практически не касается. Им летом работать надо. Хотя из окрестных деревень приехало немало простого люда. Мне кажется, что такие мероприятия сближают народ и оздоравливают атмосферу в стране. Церковный раскол просто так не прошел, вернее, он сейчас заморожен. Иных разногласий тоже хватает. А что лучше массовых гуляний объединяет людей? Тем более, что на церковные праздники никто не покушается, но и в мирские дела иерархам больше хода нет. Необходимо разбавить жизнь людей, а знать приучать к более здоровым развлечениям, нежели балы и пьянки, насаждаемые Петром в моем времени. Не имею ничего против танцев, а вот светская жизнь так называемого галантного века вызывает у меня отторжение. Еще я собираюсь ввести драконовские меры против азартных игр. Оставлю что-то вроде лотереи, но никаких карт, костей и прочего дерьма. Пусть лучше в шахматы играют или бильярд. Он уже известен, только до России не добрался. Вот и устраним этот недостаток. Понятно, что свинья везде грязь найдет, но для того и есть закон. Например, запрещающий закладывать имущество, в том числе приданное супруге. Надо вообще обдумать, как оградить семьи от этой напасти, заодно дав больше полномочий женщинам. Однако, боюсь, адепты домостроя точно устроят мятеж. Я и так ломаю многие общественные стереотипы, хотя делаю это аккуратно. К тому же сами люди готовы к переменам, и реформы легли на благодатную почву. Поэтому столь важный процесс лучше возглавить. Вон, СССР развалился, потому что власть жила отдельно от чаяний народа. Но есть вещи, которые лучше не форсировать. «Феденька, тебе мешали жениться на Агафье? Но кто эти глупцы? Ведь она была такая хорошая. Ты ведь ее любил и тогда был совершенно другим человеком», — произнес наш романтик. Сразу стало душно, и еще что-то сжалось в груди. Да, доставшаяся мне от Федора часть души никогда не забывала первую жену. Может, потому я так легко решился на устранение беременной Апраксиной. А вообще, не слишком ли много смертей? Особенно для выходца из якобы гуманного времени. Или я заигрался в цивилизацию, позабыв, что речь о живых людях, а не о цифровых юнитах. Чего-то поздно мне пришли в голову подобные мысли. Обратного пути уже нет. Либо я их, либо они меня. Ладно, хватит пустопорожней болтовни, пора начинать. Еще раз прошу, не спеши. Вот тебе записная книжка со списком имен претенденток. Прошла девица по зале. Ставь ей оценку, как учителя в академии. Как расскажет свою историю, ставь вторую. Затем подумай и выстави общий балл. Как все закончится, заведем всех девиц и выберешь понравившихся. Далее дело уже за сестрами, будешь гулять и вместе с ними. Сую растерянному Ивану блокнот и киваю на подошедшую Екатерину. Та кивнула, подтвердив, что все готово. Однако мои слова об оценках явно поразили весьма скромную царевну. Федор, что же ты делаешь? Как можно девиц оценивать, будто это урок арифметики? Здесь душой надо. Коли понравится девушка Ивану, то он сразу поймет. Возмущенно произнесла Екатерина. «Еще эти хождения туда-сюда, будто скакуна на ярмарке выбираете. Вы их еще спеть и сплясать заставьте». «А чего? Неплохая идея насчет песен и плясок. Но излишне революционная. Лучше не злить бояр лишний раз». К слову, сестрица свой выбор уже сделала, приняв ухаживание Матвея Степановича Львова, сына сподвижника Алексея Михайловича. Отец жениха и меня всегда поддерживал, должностей не выпрашивал. Старший Львов — вообще разумный человек, показавший себя неплохим управленцем. Он сейчас руководит Тульским уездом. Вроде не бог весть, какая должность, если не учитывать, что там сосредоточена большая часть металлургического и оружейного производства страны. В общем, я потихоньку приближаю роды, ставящие государственные интересы выше личных. Есть и такие, хотя нельзя забывать о стимулировании патриотов. С этим делом у меня порядок. Хотя пока расплачиваюсь больше землей, передачей некоторых промыслов и хорошими советами по выгодным инвестициям. Сначала это выглядело смешно. Мол, государь в торгаши подался. Зато, когда в первый год работы транзита из Персии привезли шелка и специи в 5 раз больше обычного, все сразу зашевелились. Знатность с аристократическими замашками — это хорошо. Однако, когда денег мало, а сосед совместно с 2 купцами вложился в строительство 2 десятков стругов и на сезон не только отбил расходы, но и начал получать прибыль, то автоматом включается лучший двигатель прогресса под названием зависть. После чего знать начала активно вкладываться в торговлю и мануфактуры. Тем более, что сам царь не чурается зарабатывать на этом. Вот такое двуличие. Но бог с ней, с торговлей. Надо брату невесту подобрать и самому присмотреться, чтобы народ в лишние расходы не вгонять. Ведь многие привезли дочерей и племянниц издалека. Хотя проживание в Москве и затраты на провизию казна компенсирует. Но расходов у людей хватает. Кстати, я особо запретил рядить девиц в золото и жемчуга. Платье у всех должно быть в новом русском стиле, который начал формироваться под моим воздействием. Никаких декольте и прочего непотребства. Просто обычный сарафан с вышивкой, но более приталенный. Иногда мне кажется, что такая одежда гораздо эротичнее выставленных на показ сисек и жопы. От фигуры девушки тоже зависит, конечно. Кстати, дефилирование и придумано для того, чтобы рассмотреть особенности фигуры, заодно выявить различные физические недостатки вроде хромоты или скособоченности. По идее, посланные сестрами тетки осмотрят претенденток, и это не вызывает никакого отторжения. Но есть вероятность, что их подкупят, поэтому надо хорошо рассмотреть кандидаток, заодно послушать их речь. Мне обычно хватает этого, чтобы сформировать впечатление о человеке. А далее пусть Ваня сам решает. Для того и придуманы прогулки с обедами в Коломенском. Племенную кобылку надо выбирать тщательно. Ха-ха. Последняя кандидатка покинула помещение, а я повернулся к подуставшему и находящемуся в прострации Ивану. Мы скрывались за особой клетью, чтобы девицы нас не видели. Зато высокая комиссия хорошо рассмотрела всех участниц нашего конкурса красоты. Процесс получился долгим, и нам пришлось прерваться на обед. Закончили уже ближе к 5, истратив на смотр более 8 часов. Но оно того стоило. Понятно, что девушки отличались от стандартов красоты, навязанных людям в моем времени. Однако для нынешних времен в Москве собрались лучшие представительницы знатных родов. Высокий рост, грация, изящность, здоровая кожа — этим могли похвастаться многие претендентки. По мне, так они полноваты, но это придирки зажиравшегося человека из будущего. А еще все кандидатки были образованными, насколько позволяли обстоятельства. Естественно, большую роль сыграло отношение родителей. Я давно толдычу, что учиться надо всем, в том числе женщинам. И многие бояре, дворяне и купцы отнеслись к моим наставлениям серьезно. Все-таки от судьбы не уйдешь. Пришла мне первая мысль, когда Ваня посмотрел в блокнот и озвучил имена счастливец. Ежу понятно, что он всех помнит, просто стесняется. «Мария Адоевская, Аграфена Голицына и Прасковья Салтыкова», произнес братец, сбившись на последней фамилии. «А когда я могу с ними встретиться?» Судя по румянцу, который покрыл симпатичное лицо Ивана, долго ждать он не сможет. «Завтра и начнем. Милостиво машу рукой и добавляю. Только пригласим еще Анну Звенигородскую». «Но она мне не понравилась», — растерянно произнес Иван и продолжил с явной обидой. «Ты же обещал, что не будешь вмешиваться в Феденьку. Как же так?» «Дурень!» — легонько хлопаю расстроенного царевича по плечу. «Анну выбрал я. Или, по-твоему, брату жениться уже поздно?» «Бум!» — за спиной раздался звук разбитого стекла. Это Екатерина уронила бокал с морсом. Поворачиваюсь к сестре, едва удерживаюсь от смеха. Настолько забавно она выглядит. Аккуратно возвращаю на место отвалившуюся от удивления челюсть сестрицы и произношу. «Только давайте оставим все в тайне. Ведь бояре покоя не дадут, когда узнают, а я, может, еще переменю свое мнение. Вдруг Анна глупа, аки дерево». На самом деле она образованная и умная. Еще и красивая, правда, на вкус человека из будущего. Вон, Ваньке больше понравились кобылы с большими сиськами и жопами. Так-то они хороши. Но после родов и при местном образе жизни лет через 5 превратятся в тумбы. Да и нет в них огонька с задором, который плескался в зеленых глазах грациозной блондинки. А еще она сирота из обедневшего рода, хоть они Рюриковичи из Черниговской ветви. Отсутствие тещи и кучи родственников — тоже важный фактор. Глава 11. «Заходи, чего встал как столб?» — раздраженно говорю посетителю. Тот после поклона начал озираться в поисках икон, дабы перекреститься по русскому обычаю. Но нарвался только на насмешливый взгляд Савы и малость подзавис от необычной обстановки кабинета. «Это министры с боярами привыкли, а люди, появившиеся у меня первый раз, редко сохраняют самообладание. Даже папские нунцы и австрийские послы не смогли скрыть удивление. Кстати, итальянец после первой аудиенции сразу заказал в коломенских мастерских продвинутый секретер и кресло. Иезуит много работает с бумагами и смог оценить новации, принесенные мной в этот мир. Зашедший в комнату человек тоже немало пишет, умудряясь при этом служить в армии, и даже успел повоевать. Именно поэтому он меня и взбесил. Вот сейчас и будем снимать с него стружку. Отдавать долг родине — дело нужное и почетное. Однако бывают исключения. Это что? Сую гостю стопку бумаг, отчего тот сразу побледнел. На вид ему лет 30. Правильные черты лица и прямой взгляд голубых глаз прямо кричат о знатном происхождении. А военная выправка и мощные запястья больше подходят какому-нибудь бравому рубаке, нежели любителю корпеть над бумагами. «Прости, государь, виноват, что не спросил разрешения на этот перевод. Я не знал, что подобные труды под запретом, готов понести любое наказание», — грустно вздохнул собеседник, склонив голову. «Ты дурак или издеваешься? Да тебя награждать за эту работу нужно!» Произношу в ответ, стукнув по переводу «хроник». «Хроники. Польская, литовская, жмутская и всей Руси. Памятник польской историографии XVI века. Наиболее известная работа Матвея Стройковского, созданная в 1570-е годы. Впервые опубликована на польском языке в Королевце, ныне Калининград, в 1582 году. Состояла из 25 книг с разделением на главы. Это первая печатная история Великого княжества Литовского. Стройковский описывает политическую историю Польши, Великого княжества Литовского и Руси, затрагивает проблемы этногенеза славян, утверждая о единстве их происхождения. Высоко оценивает историческое, прошлое восточнославянских народов и литовцев. Стройковский достаточно подробно раскрывает историю Великого княжества Литовского от Полимона до Стефана Батория, преимущественно по хронике Великого княжества Литовского и Жамойцкого и хронике Быховца, которые были известны автору в 15 списках и использованы им добросовестно, но не критично. В хронике имеется значительное количество неточностей и отсебятины. Некоторые сведения, изложенные в ней, явно фантастические. Матвея Стройковского. Или лучше выпороть. Это же какой труд проделан. А в трактате «Поляк» огромная польза для нашего общества, особенно для учеников Академии. Я прочитал его в оригинале, но не все настолько владеют польским, особенно старым, перемежаемым вставками на латыни. Ты же перевел на русский сложнейший труд, так, что теперь его поймет любой грамотный человек. После моих слов офицер сменил цвет с белого на красный, но окончательно запутался. Надо пояснить, почему я гневаюсь, а то подумает, что царь лишился ума. 2 года назад была основана Славяно-Греко-Латинская академия. Мало кто знает, каких трудов это стоило мне и Сильвестру Медведеву. Мы еле нашли нужное количество учителей, которых пришлось соблазнять, выдав немалое жалование. При этом немалое число наставников просто не подходит для работы, не обладая нужными знаниями и навыками преподавания. Часть отчислили, приняли других. Кого-то с трудом удалось разыскать в монастырях, вырвав из рук митрополитов и настоятелей. Делаю передышку, хмуро глядя на начавшего чего-то понимать гостя. И вдруг оказывается, что в Тульском полку служит капитан, увлекающийся переводами. А еще он владеет греческим, латинским, немецким и польскими языками. Мало того, наш самородок пишет собственное произведение. Только царь, министр образования и глава академии узнают об этом случайно от друга нашего героя. Строго смотрю на стушевавшегося офицера, который не опустил взгляда, что делает ему честь. Лызлов! Андрей Иванович Лызлов, около 1655, не ранее 1697. Русский историк, переводчик, автор скифской истории. Ты не дурак! Твой поступок — самое настоящее вредительство, иначе я его назвать не могу. Прости, государь, просто я не думал, что мои жалкие попытки перевести труд пана Матея являются важными, — начал оправдываться оторопевший историк. Это больше малозначащее увлечение, да и перевод весьма слабый. Все-таки язык устарел, да и латынь я знаю недостаточно. Блять, да унита хромосома! Я не могу найти даже трех средних преподавателей для студентов, а человек, которому хоть сейчас давай кафедру истории и филологии, сначала торчит в Пензенском крае, а затем лезет под ногайские стрелы. При этом Медведев и Истомин с ног валятся из-за недостатка людей. Люди за 2 года хоть каких-то помощников обучили, чтобы нам полегче стало. Но из-за этого многие важные дела пришлось отложить. Делаю несколько вдохов и выдохов, чтобы успокоиться. Ты где был, когда вышел указ о наборе знающих людей в академию и школу при оружейной палате? Служил товарищем воеводы в Верхнем и Нижнем Ломове, государь. В то время мы переносили южнее сибирскую засечную черту, разрушенную нагайцами во время набега 1680 года. Сразу отчеканил Лызлов. Ты зодчий или фортификатор? Нет. Про указ слышал? Уже спокойно спрашиваю гостя. Да, но я подумал, что недостоин. Вот как реагировать на такое? Будущий светоч русской исторической науки и вообще, талантливый мыслитель не понимает, что впустую тратит свое время. Он даже не удосужился ознакомить знающих людей со своими замыслами и работами. А ведь в России сейчас не просто беда с писателями, поэтами и филологами. Их попросту нет. Представляете? На всю огромную страну наберется едва 5-7 человек, да и то все они монахи. Медведев возглавляет академию. Истомин заведует печатным двором, где в том числе выходят вести. Оба моих союзника преподают, пишут статьи для газеты и разрабатывают методички с учебниками. Потребность в учебной литературе просто чудовищная. Ее нет, если называть вещи своими именами. Имеющиеся западные образцы попросту не подходят к современным требованиям, обозначенным мною. И как тут развивать образование? За год до открытия первого русского вуза мы перевели и издали более-менее подходящие методические пособия. В первую очередь по математике и химии. Гуманитарные науки преподаются фактически на усмотрение учителей. Под строгим контролем, конечно. Но потребовалось еще 1,5 года, чтобы кое-как систематизировать учебный процесс. Помимо упомянутых монахов есть Мардарий Ханыков. Он заместитель Истомина, в печатном дворе преподает литературу и философию. Заодно является редактором вестей. Но основные надежды на столь толкового человека я связываю с упрощением алфавита и реформой русского языка. Столь нужным делом не мешало заняться лет этак 50 назад. Однако всем было плевать. Если бы один въедливый царь не обратил особое внимание на неудобства нынешней грамматики, то ВОС остался бы и ныне там. При этом упомянутая троица весьма неоднозначно отнеслась к секуляризации церковных земель и отправке монахов в стройбат и госпитали. Повезло, что у них нет обратной дороги. Уж больно велики разногласия с иерархами, которые откровенно ненавидят прогрессивных людей, пытающихся растормошить церковь изнутри. А больше нет ни одного нормального писателя, поэта, филолога или теолога. Вернее, они есть. однако либо являются моими противниками, либо излишне погружены в духовную сферу. Судите сами. Венедикт Буторин. Поэт и писатель, но сторонник Иоакима, адепт литературного направления приказной школы. Приказная школа. Наиболее раннее русское поэтическое объединение, осознающее себя как группу, корпорацию. Оно сложилось к концу 20-х, началу 30-х годов 17 века и существовало до реформ патриарха Никона. Название «приказная школа» было дано, исходя из статуса принадлежавших к ней стихотворцев. Ее участники происходили из неродовитых семей и принадлежали к приказным чиновникам. В их число входили справщик Савватий, Алексей Романчуков, Петр Самсонов, Тимофей Анкудинов, Ермолай Азанчеев, Ефимия Смоленская и другие. В русскую поэзию XVII века приказные авторы принесли понимание человеческого достоинства, вписанного в историко-литературный облик автора, что часто приписывается Семёну Полоцкому как новаторство. Для наследия приказной школы характерно обилие формул, усиленное соревновательное начало, а также особое внимание к таким категориям, как мудрость и остроумие. «Люто меня ненавидящий. Монах». Даниил Туптало. После пострига Дмитрий. Дмитрий Ростовский. В миру Даниил Савич Туптало. 1651-1709. Митрополит Ростовский и Ярославский. Писатель, поэт, драматург, проповедник Святой Русской Православной Церкви. Родился в местечке Макарово близ Киева. С 1660 года жил в Киеве. Учился в Киево-Могилянской коллегии. 1662-1665. Свободно владел латинским, польским и греческим языками. В июле 1668 года принял иноческий постриг в Киевском Кирилловском монастыре. Весной 1669 года рукоположен на иеродиакона, а в июне 1675 года в иеромонаха и назначен проповедником в Чернигов. В 1701 году по рекомендации Петра I поставлен митрополитом сибирским, но заболев, задержался в Москве. С марта 1702 года митрополит Ростовский и Ярославский. Создал архиерейскую школу в Ростове, сентябрь 1702 года. Обучение в которой строилось по образцу киевских учебных заведений. Был автором сочинений религиозно-нравственного характера. «Апология в утоление печали человека» 1700-й. «Рассуждение об образе Божии и подобии в человеце» 1707-й. А также многих проповедей, обличавших невежество, корыстолюбие, ленность, забвение священных заповедей. Стиль ораторских произведений Дмитрия Ростовского стал классическим образцом для проповедников в XVIII-XIX веков. Писатель, поэт, драматург и проповедник. Свободно владеет греческим, латинским и польским. Занимается переводами жития святых и церковных трактатов. Сейчас проповедует в Чернигове. Ехать в Москву не хочет. Ко мне относится нейтрально, скорее всего, из-за трений с Иоакимом. Монах. Получается всего 5 достойных человек на огромную страну, из которых литературными талантами обладают только 2, но работают на церковь. Если оценивать монахов объективно, то для гражданского общества они бесполезны. Слишком большой уклон в религиозную тему и отсутствие гибкости. У них мозги зашорены. А ведь еще 40-50 лет назад в России творили не менее десятка талантливых литераторов, вроде Савватия, Алексея Романчукова, Петра Самсонова, Тимофея Анкудинова, Ермолая Азанчеева и первой русской поэтессы Евфимии Смоленской. Такое впечатление, что после Семёна Полоцкого просто закончились свободные гуманитарии. Еще надо учитывать, что большинство прошлых и нынешних творцов — выходцы из Западной Руси. Страшно представить, какая нас ждала духовная и интеллектуальная пустота, не окажись Полоцкий при царском дворе. Именно он воспитал Медведева, Истомина и еще десяток менее известных персон. Именно этот уроженец Полоцка оказал ключевое влияние на мировоззрение юного Федора. Обдумав сложившуюся ситуацию, я уже иначе посмотрел на якобы образованного и прогрессивного Алексея Михайловича. Может, надо было меньше молиться и больше думать о развитии страны? Ведь открытие той же Академии обсуждали лет 10. И подобное происходило во многих сферах, не только в образовании. Печально, но церковь не смогла воспитать нормальных теологов. Все более или менее авторитетные ораторы и знатоки Писания тоже являются выходцами из западного края, то есть Белоруссии и Малороссии моего времени. Вот вам и проклятая Речь Посполитая, преследовавшая православие, что не мешало работать Луцкой, Львовской и Киевской братским школам, выпуская толковых богословов. На базе последней в 1615 году было открыто учебное заведение, впоследствии известное как Киевско-Могилянская академия. В России никто даже не думал телиться. Я понимаю наличие фундаментальных разногласий, распространение униатства, происки иезуитов и просто беспредел польских магнатов. Только кто мешал развивать свои школы? Ладно, а почему в России до моего попадания не было ни одной семинарии, где будущих священников обучали по единой программе, утвержденной Синодом? Надеялись на выходцев из Греции и Западного края? Так они уже проявили себя, фактически спровоцировав раскол. И вообще, как можно полагаться на варягов в столь важном вопросе? Но все равно представители РПЦ проиграли теологические споры раскольникам, еще и с огромным счетом. При этом со стороны старообрядцев в прениях участвовали весьма слабые богословы. Даже сейчас, когда я фактически запер обе стороны в Звенигородском монастыре для поиска хоть каких-то точек соприкосновения, официальная церковь не может противопоставить оппозиции вменяемых аргументов, опирающихся на глубокие знания предмета. В моей реальности церковь решила все проблемы, репрессировав оппонентов, заодно спровоцировав массовые гонения и казни тысяч людей. Этакий кровавый административный ресурс. Именно поэтому я караю иерархов и монахов, не дрогнувшей рукой. Они точно не испытывают никаких сомнений. Дай им волю, и прольются реки русской крови. Поэтому лучше тихо удавить пару сотен паразитов и провокаторов, дабы не баламутили общество. Жалко, что умер Симеон Полоцкий. Именно он мог поспособствовать началу сближения сторон. Пусть решить проблему крайне сложно и сделать это в ближайшее время нереально. С ним мне было бы легче во всем. Я ведь прекрасно понимаю, что фактически сижу на бочке с порохом и обратной дороги нет. Надо идти вперед и давить любую оппозицию, как гражданскую, так и церковную. Глупо не учитывать бояр, чьи религиозные чувства подверглись унижению. Вернее, они так думают. В общем, все сложно. Потому меня и возмутил Лызлов, устранившийся от общественной жизни. В академии сейчас обучаются толковые ребята, которые еще скажут свое слово. В первую очередь это Алексей Барсов. Алексей Кириллович Барсов. Дата рождения неизвестна, умер в 1736 году. Российский типограф, знаток классических языков, писатель, переводчик и педагог. Родился в семье троицкого иерея Кирилла Алексеевича, священника одной из московских церквей. Николай Семенов Головин. Федор Поликарпов. Федор Поликарпович Орлов или Поликарпов сын Орлов. Около 1670-го, Москва, 12-23 января 1731-го, Москва. Русский писатель, переводчик, издатель, лексикограф, автор одного из главных русских словарей первой половины XVIII века. Лексикона триязычного. Федот Аггеев и Иосиф Афанасьев. Причем большая часть талантливых ребят происходит из духовного сословия. что может стать причиной определенных сложностей в будущем. Не любят меня попы, мягко говоря. Но время новой поросли еще не пришло и не мешает отправить людей на обучение в Европу, чтобы ребята сравнили обе системы, взяв лучшее у иностранцев. Заодно там думающие люди быстро избавятся от ненужных скреп, сковавших русское общество. Первую партию студентов, которые должны осваивать кораблестроение, металлургию, сельское хозяйство и юриспруденцию, я отправил в Германию и Голландию в этом году. Думаю, года через три народ вернется, принеся необходимые знания и умения. Но это капля в море. Каждого из учителей и талантливых учеников я знаю по именам. Потому что их ничтожно мало. Великая страна, Святая Русь. В чем? Мы можем гордиться только застоем, невежеством и вялыми попытками внедрить иностранный опыт. Последнее часто получается через задницу. Как произошло с рейтерскими полками, которые уже устарели на момент их формирования в России, что показали первые же столкновения со шведской армией. Еще и денег у нас не было, да и нормальных лошадей тоже. Похожая ситуация случилась бы с открытием Академии, если бы я не вмешался. Иоаким продавил бы византийскую систему, устаревшую пару веков назад. Это стало понятно по двум грекам, братьям Лихудам, присланным иерусалимским патриархом, Дисифеем II, поднимать русское образование. Забавно, что потенциальные наставники и методисты обучались в университете Падуи, но являлись сторонниками греческой системы. Пока я определил обоих преподавать языки, но приказал внимательно следить за тем, что они вещают, кроме предметов. И, конечно, никто не подпустит их к руководству Академии. Не удивлюсь, что парочка иностранцев одновременно работает на иезуитов и османскую разведку. Для греков это скорее правило, чем исключение. А свой ценный кадр еще и патриот занимается посторонними делами. Так при Петре похоронили множество талантов, вроде Лызлова или Нартова. После смерти обоих осталось кое-какое наследство. Быстро преданное забвению. Не была создана ни кафедра истории, ни русская школа станкостроения. О научно-учебной базе, на которую должны опираться любые реформы, лучше не говорить. Поэтому большая часть новаций первого императора провалилась или канула в лету. Даже клиническому идиоту понятно, что здание нельзя построить без фундамента. Однако царь-реформатор и его птенцы с упорством баранов пытались пробить стену головой. Только все их локальные успехи были достигнуты путем выжимания из людей последней копейки и целым морем русской крови. Это какую же работу проделали наши предки, начиная с середины XVIII века, если с нуля создали в стране промышленность и систему образования? Пусть они были хиленькими, зато дали колоссальный толчок развитию общества. И первый император не имел к этому никакого отношения. Петр оставил потомкам долги, разрушенную экономику, отсутствие образовательной системы и династический кризис. Соглашусь, что реформы были необходимы, более того, я иду фактически по пути царя-плотника и зубодера. Только делаю это грамотно и не спеша. Хотя и ошибок мною совершено немало. Ладно, не будем о грустном. Сейчас же едешь в Академию к Сильвестру Медведеву, где принимаешь кафедру истории, обществознания и филологии. Ее пока нет, вот ты ее и создашь. Произношу со смешком, наслаждаясь растерянным видом Лызлова. Но ведь я не обучен преподавать. «Все больше сам изучаю науки и вообще», — промолвил историк, — «и я верю в тебя». Перевести хроники дано не каждому, а ты справился. И даже замахнулся на труды Старовольского. Шимон Старовольский, 1588, 4 апреля 1656. Польский писатель-историк. Которые полезно прочитать не только ученикам, но и просто грамотным людям. А вот это станет для тебя наградой и стимулом. Протягиваю гостю список литературы, изъятой в монастырях и переданной боярам. Часть произведений будет размножена в ближайшее время и передана в библиотеку Академии. С некоторыми трактатами дозволяю ознакомиться уже сейчас. Договаривайся сам с переписчиками при печатном дворе. Заодно проследишь, вдруг они ошиблись и чего своего добавили. «Но это же... бесценно!» — запинаясь, произнес Лызлов. «Знаю, поэтому доверяю